Мы еще откроем Святое Евангелие и прочитаем текст, который записан в Евангелии от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Евангелист Матфей описывает, как было Рождество. Рождество было так. И повествует о величайшем чуде, которое произошло на земле. Воплощение Бога. Апостол Павел позже пишет, что великое благочестие тайна – Бог явился во плоти. В человеческом теле пришел Бог на землю в лице Сына Своего, чтобы спасти людей от грехов. И ангел, когда явился Иосифу, говорит ему: «Не бойся принять жену твою, Марию, ибо родившаяся в ней от Духа Святого». То есть, в то время, когда Мария была девушкой, когда еще замуж не вышла, а она уже вынашивала ребеночка, который родился как Эммануил, как Христос, как Мессия, как Спаситель, потом родился. И цель его рождения ангел оповестил: родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Слово Иисус, имя Иисус, означает Спаситель. Христос, на Иисуса тоже говорят Христос. А что означает имя Христос? Значит, помазанный или Мессия. Мессия, то есть, должен выполнить определенную миссию по спасению человечества. Миссия – это такое всеобъемлющее, важное дело, для которого кто-то послан. Вот, например, две страны были во вражде, и нужен был опытный дипломат, который бы выполнил миссию вести переговоры между двумя странами, чтобы примирить и чтобы не было войны. Миссия такая. А вот миссия Иисуса Христа была очень важная: прийти с неба на землю, чтобы людям дать спасение от грехов. Как тяжело видеть, когда с детских лет дети уже порабощены грехом, корень греха в них живет. Братья и сестры, как тяжело бывает человеку признавать свой грех, даже маленькому ребенку, а еще более тяжело взрослому человеку, потому что признать свой грех – это признать свое поражение, а гордость человека, она мешает признавать свое поражение, свои заблуждения. И люди, которые не хотят каяться, это очень гордые люди. И эта гордость, она приведет на суд Божий человека. На суде Божьем все гордецы будут. Все гордецы будут на суде Божьем. А все, кто смирились и доверились Иисусу, и пришли с покаянием, они придут на небо. Иисус Христос приведет к Отцу Небесному эти души, чтобы они были спасены. И вот в этом тексте написано: «Он спасет людей своих от грехов их». Как же может Христос спасать от грехов? Удивительная истина. спасение от греха. Мы знаем, что первый грех пришел через Адама и Еву, первых людей, когда они решили не слушаться Бога, а послушались дьявола, древнего змея-обольстителя, который сам восстал против Бога и сам был низвержен от присутствия Божьего и под судом и проклятием. Но дьявол обольстил первых людей, и все люди стали грешными. Весь ужас греха страшно даже представить. Все войны на земле – это по причине греховности людей. Сколько кровопролития, сколько гибнет детей. Вот есть такое явление – голод на земле. Вот нет урожая, вот нечего кушать. Или искусственный голод. Когда специально люди, которые имеют власть, создают такие условия, чтобы людям нечего было есть. И в нашей стране когда-то в 30-е годы был голод искусственный, и множество людей погибало. Это страшное явление. Но нужно признать, что голод – это тоже последствия греха людей. Много эпидемий есть. Когда инфекции, болезни, вирусы распространяются от человека к человеку, от семьи к семье, целые государства, целые страны бывают охвачены эпидемией и болеют. Это тоже последствия греха. Есть очень заразные болезни. Это тоже последствия греха. Есть очень много болезней, которые приключаются по причине непорядка в душе человека, по причине греха, осквернения души. Очень много сумасшествий, очень много психических расстройств. И это по причине греха. Очень много сегодня на земле детей-сирот. И это по причине греха. Очень много сегодня горя и слез. И это по причине греха. Сегодня люди обозлены многие друг на друга. Даже не поют на улицах, разве только пьяные иногда. Нет у людей радости и отрады в жизни. Люди в страхе живут, перед будущим в страхе живут. А это приносит новые болезни, это приносит новые поражения и гибель народов, гибель людей. Очень многих. Поэтому Христос пришел, чтобы эту коренную проблему, причину всех проблем, проблему греха разрешить. И как же это должен был Христос сделать? В послании Петра во 2 главе мы читаем, что Он грехи наши сам вознес на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. А как избавиться от греха? Ведь Христос умер на кресте и за грехи принял наказание на себя. А как избавиться от греха? Необходимо прийти человеку к покаянию. Иисус Христос свою первую проповедь проповедовал. Исполнилось время, приблизилось царствие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покаяние. Это не просто сказать: «Господи, прости». Многие люди себе втайне это говорят: «Господи, прости». А особенно, когда болезни постигают людей или деток ихних. Я наблюдал, когда много по больницам лежать приходилось, я наблюдал, как люди идут в каплицы, идут в какие-то храмы, идут свечи поставить, какие-то молитвы прочитать, иконочки возле себя ставят. Для чего? Чтобы как-то с Богом расположение приобрести, чтобы как-то Бог снизошел и послал врачевство и помощь. А это не помогает. Не помогает. Только одно средство есть – освободиться от греха. Это покаяние и вера в Иисуса Христа. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Бог дает эту возможность поверовать в Иисуса как личного Спасителя, как Господа, Управителя жизни, который пришел и принес с неба прощение грехов. И это прощение нельзя воспринять за деньги, или заслуги, это можно только по вере получить. По вере получить прощение греха. И это осуществляется через молитву покаяния. Когда человек осознает себя грешным, осознает себя виновным перед Богом. Мне одна мама рассказывала, как она дочку свою повела в собрание. И эта дочка маленькая слушала Слово Божие и услыхала весть об Иисусе Христе. И пришла домой и расплакалась. И говорит: «Мама, а Христос ведь не виновный, а Он умер за виновных, а Он за грешных умер». И плакало дитя. Это удивительно, что ребенок даже может понять, что наказание людей кто-то невиновный взял на себя и умер. Ребенок даже может понять. А ты, взрослый, дорогой друг, придя сюда в собрание, ты веруешь ли, что Христос за тебя умер? Ты веруешь ли, если веруешь, что Он за тебя умер, почему не каешься, почему не признаешь свой грех, почему не примиряешься с Богом? Это нужно сделать. Христос говорил: «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие». И когда услышишь голос Господа, услышишь Его призывы, услышишь Его приглашение, не ожесточай сердце, приходи к Богу. Многие люди стыдятся Христа, стыдятся настоящей веры христианской, чистой. По какой причине? По причине своей гордости. Что обо мне подумают люди? Я слышал одну историю, когда одна дочь, повзрослевшая, идя по улице с мамой своей, говорит: «Мать, не иди рядом со мной, вот там дальше отстань, дальше иди сзади меня. Мне стыдно с тобой идти, у тебя некрасивое лицо». А у мамы лицо в шрамах от ожогов. Конечно, матери горько было слушать от дочери такие слова, что она рядом не хочет, стыдиться пройти своей матерью. А мама ей сказала: «Доченька, когда ты была маленькая, я, спасая тебя от пожара, обожгла себе лицо. И потому у меня шрамы на лице, спасая твою жизнь». А дочка стыдится мать свою. У Христа тоже шрамы есть на руках, у Него ребра пронзенные. Христос тоже сегодня отверженный в этом мире, непопулярный, ненужный, и многие Его стыдятся, потому что слишком узкий путь Он предлагает, слишком серьезно надо веровать, слишком надо посвященно жить, слишком надо быть послушным Библии. Нет, не по пути такой путь. И люди избирают такие массовые религии, чтобы идти этим путем, и в общей массе никто тебя слова не сказал, ты как все, и мы все как ты, и мы вот все вместе идем. Вот такой путь люди сегодня избирают, будучи обмануты дьяволом. Выбери сегодня Христа, выбери, Он твой Спаситель, Он пришел, умер за твой грех на кресте. Оставляй сегодня безбожную жизнь, оставляй грех, оставляй мир, оставляй все то, что оскорбляет Бога, и принимай чистого святого Спасителя в сердце, верою. Принимай Его прощение, Его спасение, Его благодать. Поторопись это сделать, потому что не всегда будет приглашать Иисус к покаянию, не всегда будет звучать Евангелие, не всегда будут такие прекрасные собрания, не всегда будет хорошее время для покаяния, не всегда. Библия нам говорит, что это время прекратится. И когда оно прекратится, никто не знает. Можно только приблизительно судить о конце времени для спасения, видя признаки пришествия Иисуса Христа. Эти признаки открыты в Евангелии, в Святом Писании, и эти признаки уже практически все исполнились. И поэтому очень близко Христос. Евангелие говорит, что в то время, когда люди будут говорить «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба. Внезапно. А сегодня люди уже говорят: «Нам нужен один правитель, и будет скоро одна страна, которая будет называться Земля, и один правитель будет, и мы будем жить безопасно и спокойно, и мы уже устали от этой нестабильности экономической, политической, мы устали, нам нужна одна страна и один правитель». И он придет. Этот правитель будет воплощенный дьявол, антихрист. И он заставит всех людей, силой заставит, под угрозой смерти заставит всех людей себе поклониться. А Христос добрый не заставляет поклоняться. Он приглашает. Идите сегодня к Иисусу с покаянием. Кто не пережил рождение свыше, кто не получил Духа Святого, кто не стал Детем Божьим, кто не испытал свободы от рабства, греха, идите сегодня к Иисусу, кто вне церкви, вне спасения, идите с покаянием, воспользуйтесь спасением, которое Господь приготовил. Он спасет людей своих от грехов их. Все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка. Оказывается, рождение Иисуса Христа было предсказано, и пророки предвозвестили, и это все исполнилось точно и буквально. До каждой буквы это исполнилось. Поэтому рождение Иисуса – это не стихийное событие, это запланированное Богом событие для спасения человечества, всего рода человеческого. Мы читаем в Евангелии от Луки, 2 глава с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И эта перепись была первая в правлении Квирине Ассирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф записаться с Марией, обрученному женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, испеленала ее, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Обратите внимание на это историческое повествование. Во время правления кесаря Августа. Кесарь Август – это историческая личность, которую никто не может сомневаться, что такой человек жил. Есть очень упрямые доказательства, что кесарь Август существовал. И есть доказательства, что он дал повеление сделать перепись по всей империи. То есть рождение Иисуса Христа, оно как бы обозначено конкретными историческими событиями, конкретными повелениями царей сделать перепись. И в то время, когда Иосиф пришел в Вифлеем записаться, поучаствовать в этой переписи, повеление кесаря, необходимо сделать перепись, в это время она родила. То есть это рождение Иисуса – это конкретное историческое событие. Это отмечено в переписи людей. Христос в этом тоже принял участие, как один из людей, живущих на земле. Зачислен среди живущих на земле. И Он зачислен, чтобы быть нашим представителем, чтобы взять грехи людей на Себя. Удивительная личность Спасителя Иисуса. Чудесным образом, через Духа Святого воплотился, чудесным образом пришел в этот мир и совершил наше спасение. Дорогие друзья, мы, заканчивая служение, предложим покаяться тем, кто никогда не испытали радости спасения, кто не испытали, что такое быть Детем Божьим, что такое иметь вечную жизнь, что такое быть прощенным. Вы можете это сегодня испытать, обратившись в молитве покаяния к Богу, признав себя грешником или грешницей. Придите к Господу в молитве и скажите: «Господи, я грешник, каюсь перед Тобой, моя жизнь неправильна, я хочу жить по Евангелию, по законам Твоим, приди в мою душу, Христос, поселись и сделай меня новым человеком, сделай меня Детем Божьим, я буду Тебе служить». Совершите покаяние вот примерно такими словами. А может быть, кто-то в нашем собрании, кто были когда-то в церкви, отступили от Бога, от истины. Вам есть возможность подниматься, покаяться, примириться с Богом. Кто есть здесь подростки, молодежь из христианских семей, вам тоже необходимо рождение свыше, необходимо примирение с Богом, необходимо покаяние, чтобы принять Духа Святого и стать наследниками вечной жизни. А Иисус Христос дарит по вере не только прощение, но и вечную жизнь с Ним на небесах, и искупление, и избавление от суда и от озера огненного. Это можно сегодня иметь.